Глава 36. Подземный уровень резиденции Совета 23 планеты Пифии 11КВ-23.2, известный также как Магония и планета Женщин, система звезды Рири, Эпсилон Иридана, 25-я Симпрария 416 года эры восстановления. Пять величественных жриц восседали на возвышении в узкой оконечности каплевидного зала, подсвеченный синими лампами и открытым огнем в золотых чашах. На фоне сине-голубых переливов настенного витража жрицы выглядели как пять одинаковых черных силуэтов. Ни лиц, ни одежды высочайших матерей Магонии рассмотреть не было возможности. Теслен приветствовал владычиц планеты кивком и тоже присел на мягкие подушки троноподобной тумбы, поставленной в центре широкой оконечности. У тумбы было что-то вроде подлокотников, но не было спинки. — Неудобно, — подумал великий адмирал. — Мы приветствуем тебя, избранный Эорлан Теслен, на материнской планете нашей расы, — услышал он голос, но не смог определить, какая из пяти говорит. — Мы рады, что эта встреча состоялась вовремя, иначе и быть не могло. Все сроки выверены вне наших желаний, и пути Вселенной не зависят от нашего несовершенства. — Воистину так, высочайшая матери. Я также приветствую вас от имени древнейшего Ордена Стражей. Во времена всеобщей слепоты зрячие должны поддерживать друг друга. Мудрые слова, избранный. Много веков назад, высочайшие матери, наши провидцы приходили к общим выводам и совместно противостояли бедам. Я не вижу причин, которые бы помешали нашему взаимопониманию в теперешнюю годину. Мы давно изучали твой путь, избранный. Твои внешние деяния и твои слова, произносимые по необходимости, не скрыли от нас внутреннего маршрута твоего духа. Ты противостоял лицемерам и не осквернял себя ложью. Есть много имен, но только один путь. Так было в древности, высочайшей матери, так остается и в нашу эру. Известно ли тебе, избранный, о событиях, происшедших в секторе Кастера в последние дни? Известно, но без подробностей. Когда 108 стандартных часов назад капитан Паланду сошел с темных путей на Лимисе Смитсон-Джет, мой человек с Кедронии передал мне через белые камни сообщение о начале мятежа. Примечание. Лимис Смитсон-Джет, пограничная область между мирами светлой и темной материи, в 0,003 парсека от звезды Рири. Конец примечания. Но посредством белых камней нельзя передать много информации. Я был бы весьма признательным вам, высочайшие матери, если бы вы ввели меня в курс событий. Сестра Гетелла, выполни просьбу избранного. Из незаметной ниши вышла рослая молодая женщина с крупными чертами лица и светлыми волосами, заплетенными в косу. Я сестра Гетелла, избранный, — представилась она. Я вместе с другими сестрами уполномочена высочайшими матерями хранить безопасность материнской планеты. 9 дней назад на планетах Кедрония и Нола, в секторе Кастро, произошли события, изменившие расстановку политических сил в империи. На Кедронии во время охоты на подводного зверя погибли командующий вторым флотом и лидеры консерваторов Рихинальдер, Унно и Атлопаток. В районе охоты неизвестными был взорван мощный заряд. Император возложил вину за теракт на кедронийское подполье, так как почти одновременно со взрывом в Каманийских горах начался мятеж рудничных клонов. По приказу императора к Ноли и Кедронии были посланы линкоры 15-го флота и 18-я штурмовая дивизия. Около 1000 военных и джитау на Кедронии и Ноли уже интернированы или находятся под домашним арестом, как подозреваемые пособники кедронийских федералистов. Среди них и племянник канцлера Деллаварда. Он в день теракта находился в центре восстания клонов. Мы также получили известие, что на Кедронии пропали без вести ученые из Арпекранского университета, ксенобиолог Вей и археолог Вольск. Официальные власти утверждают, что они убиты мятежными клонами, но мы знаем, что их захватили те же люди, которые похитили из больницы кедронийского поселка одну из нас, сестру Овиту. Косвенным свидетельством того, что ученые похищены неизвестными, стали отставки высших офицеров службы Яна и Маккослева. Гридос тоже подавал в отставку, но, по нашим данным, император ее не принял. Клоны, захватившие три поселения на Кедронии, почти полностью уничтожены. но подземные города до сих пор оказывают сопротивление. Есть подтвержденная информация о том, что восстание клонов спровоцировано агентами императора с целью скрыть истинных организаторов теракта. «Почти все из сказанного тобой, сестра, мне известно», — сказал Теслен. «С разрешения высочайших матерей я хотел бы узнать, во-первых, кто такая Тама Шайнар, во-вторых, кем могут быть те неизвестные, которые приказали ей похитить Овиту, Вей и Вольска, а в-третьих, почему этих неизвестных так интересует планета, известная под названием Фаренго?» «На твои вопросы, избранный, мы ответим в пределах тех знаний, которыми обладаем», — сказала одна из высочайших матерей. «Сестра Гетелла несколько дней назад подготовила для нашего совета информацию о происхождении и жизни телепатки, которую ты называешь Тамой Шайнар, и которую мы знаем как сестру-отступницу Шерму. Эта информация будет тебе предоставлена. Мы не знаем, кому теперь служит отступница, но раньше мы доверили ей многие наши тайны. Мы под страхом смерти не позволяем клонам посещать материнскую планету, но для двух созданий великого клонодела и пророка Тейсанбалона, Шермы и Овиты, совет матерей сделал исключение. Мы приняли их в круг знающих. Мы никогда не жалели о том, что дали знания и умения сестре Овите, но, слыша имя отступницы Шермы, мы печалимся. Создателям ей были подарены величайшие таланты, а нами не менее великие знания. Она могла принести много пользы, но обратила все полученное во вред и стала девятой отступницей за все века служения знающих. Она приговорена нами к смерти, и смерть настигнет ее, где бы ее ни прятали новые хозяева. Я скорблю вместе с вами, величайшие матери и преподобные сестры, думая о нравственном падении этого существа. О теперешних хозяевах отступницы мы почти ничего не знаем, — добавила сестра Гетелла к сказанному жрицей-матерью. — Нам известно, что они могущественны, что они одинаково враждебны императору и его политическим оппонентам. Они глубоко проникли в управляющую верхушку службы предотвращения и с помощью ее руководителей добрались до накопителя информации кедронийской колонии. Их интересует Фаренго. Планета хранит тайны галактических рас, живших в предыдущих циклах развития Вселенной. Тайны, дающие власть и могущество. Именно поэтому мы полагаем, что хозяева отступницы — это не ящеры Гормы. Гормитам открытие тайн Фаренго нежелательно. Там находятся сокровенные знания древнего мира, которым они сопричастны. Может, гормиты руками Шермы уничтожили опасную для них информацию, собранную экспедицией Анволи на Фаренго? В той информации ничего опасного для них не было. Откуда это вам известно? Знающие взломали Супремус Уриила, когда перед гибелью его ремонтировали на орбите Кедронии. Данные, скопированные из памяти Супремуса, с тех пор хранятся в наших архивах. Экспедиция Анволи даже близко не подошла к хранилищам знаний на Фаренго. Их не так-то просто найти и открыть. Значит, Уриил не был уничтожен гормитами? Причина гибели Уриила, судя по всему, навсегда останется неизвестной. К сказанному мы также можем добавить то, что хозяева отступницы похитили на Кедронии именно Вей, Вольска и Увиту. Может означать, что они готовят экспедицию на Фаренго. Там им пригодятся профессиональные умения ксенобиолога, археолога и знающий. Имеется также информация, что на Альфе-Альфе исчез специалист в области геологии и планетологии. Они готовят экспедицию, это очевидно. Благодарю вас, величайшие матери, за откровенность. Тогда и мы просим тебя, избранный, быть откровенным с нами. Мои знания — ваши знания, величайшие матери. Я, как и обещал, помогу вам избавиться от тератронных зарядов, которыми люди императора заминировали материнскую планету. Шантажу будет положен конец. Это радостная весть, избранный. Но сейчас мы хотим задать тебе вопрос, не касающийся тератронных зарядов. Я вас слушаю. Мы хотим, чтобы ты вспомнил день 14 Пентария 394 года. Мне трудно его забыть. В этот день погиб 6-й флот. Во всех исторических трудах и учебниках говорится, что ты спасся в тот день от гибели, только потому, что адмирал Шелтон отправил тебя на крейсер «Пантократор», где внезапно умер командир. — Это правда. — Но ведь это не вся правда. — Нет, не вся. Мы хотели бы услышать всю правду. Это долгий рассказ величайшей матери. Позади вечность избранной, и впереди тоже вечность. Мы не устанем слушать тебя.